Глава шестая. «Бегом, бегом, не отставать! Бросьте мешки, потом подберем!» Пронизывающий ледяной ветер выдувал последние капли тепла из тел, избитых волнами, и сделал из мокрой одежды подобие ледяного панциря. Негде укрыться. Скалы поднимались в небо, как огромные стены, и нет ни малейшего намека на выход с галечного берега. Зубы Неда стучали так, что заглушали топот по черной, окатанной шипучими волнами гальки, а в голове проскакивала предательская мысль. Неужели все? Вот так сдохнуть на чужом берегу, пропасть, узнав великие тайны, пролетев через весь мир, и никто не узнает, где покоятся мои кости. А Санда? С ней как? «Я больше не могу. Сил нет». Принц, задыхаясь, упал на колени и свалился на бок, тяжело дыша, посинев, как покойник. «Нельзя, нельзя останавливаться!» — прохрипел Нед и с размаху пнул его в бедро носком кованого сапога, в котором хлюпала вода. «Встать! Встать, скотина! Я не дам тебе умереть! Скорее сам тебя убью! Встал быстро!» Нед рванул Бардонара за руку, и принц, как кукла, пошел следом за ним, едва переставляя ноги. «Двигаться, двигаться, а то сдохнешь! Скорее, скорее!» «Мы и так сдохнем!» — простонал Бардонар, но шагу прибавил, и дальше они побежали так. Впереди Нед, держа принца за руку. Следом принц, с трудом передвигая ноги в стоящих колом штанах. Впереди бежали Харалд, Амела и чернокожий принц, имени которого они так и не успели узнать, виновник их нынешнего печального положения. Чернокожий был уже не чернокожим, а серокожим от стужи, и смотреть на него было не просто неприятно, а просто страшно. Но он держался и несся вперед наравне с остальными, как огромный зверь, пожирая пространство длинными эластичными прыжками. Если бы это было в другое время, Нед мог удивиться выносливости и силе человека с южного континента, видевшего снег лишь на вершинах высоких гор. Здесь же этот самый снег имел твердость арбалетного болта и высекал из глаз искры, брошенные в лицо со всей жестокостью северного ветра. «Не сдохнем», — прорычал Нед, — «двигаться, двигаться! Не останавливайтесь! Ищите выход наверх!» Еще минут 10 они бежали молча, сопя и пыхтя, пока Харалд не закричал хриплым, сорванным голосом: «Он там! Есть!» Берег в этом месте рассекала длинная щель, как будто прорубленная топором. Похоже, это было русло, пробитое за тысячи лет небольшим ручьем, ныне оледеневшим и покрытым снежными наметами. Бежать наверх стало гораздо труднее, и, кроме того, промокшие сапоги скользили по льду, онемевшие от холода ноги не слушались, и возникало ощущение, что их вообще нет. И это было плохо. Еще несколько минут назад они болели. Онемение показывало, что скоро наступит обморожение, и вот тогда будет очень-очень плохо. «Ищите укрытие!» — сдерживаясь, чтобы не отбить зубную дробь, прокричал Нед и снова поволок принца наверх, держась сознанием за движение, как за последнюю возможность выжить. Принц был уже на грани обморока, побелел, глаза его закатились. Через минуту Бардонар вытянулся, как в столбнике, и упал бы, если бы его Нед не подхватил. Принц точно разбил бы себе голову о береговые скалы. Теперь, ко всему прочему, его нужно было тащить на себе. Кто-то попытался ему помочь. Нед повернул голову, а Мела собиралась подхватить ноги принца. Нед помотал головой, и она решительно вернулась в голову отряда, поднимаясь следом за Харалдом. Русло делалось все положе и положе. Наконец, замерзшие почти насмерть путешественники выскочили на ровную поверхность, усыпанную огромными, как будто окатанными рукой неведомого великана, глыбами. Эти глыбы были размером с дом и больше, и память Неда услужливо подсказала ему, что подобные камни обычно переносятся ледником, спускающимся с гор. По крайней мере, так говорила память Юрагора. А еще она говорила, что если Нед и его спутники в течение получаса не укроются от ветра и не найдут тепло, им конец. «Туда!» — обернулся Харалд и показал на несколько глыб, составлявших что-то вроде дома без крыши, между которыми были щели-проходы. Сквозь эти щели виднелись полянка, где снежок лежал тонким слоем, без сугробов и переметов, что указывало на то, что ветер, запутавшись в глыбах, оставался снаружи играть колючими снежинками. Путешественники вбежали в дом, и Амела, стуча зубами, спросила: «Что жечь-то будем? Дров нет. Леса нет. Одна трава, и то под снегом». «Вы можете колдовать», — сжав клацающую челюсть, сказал Нед. Я сейчас скажу вам заклинание нагрева камня. Сумеете? Если не сумеете, нам конец». «Да», — печально заметил голова, все время тащившийся позади обледенелых людей. «Мне будет тоскливо лежать тут 1000 лет. Замечу, если кто забыл, вот этот черный остолоп якобы колдун, если не врет, конечно, а на шее у него амулет с полным зарядом. Давай сюда!» Рука Неда уцепила за один из амулетов, но чернокожий решительно схватился за него. «Я сделаю, отойдите!» Нед молча кивнул и отступил назад. Чернокожий замер на месте, выпрямился и, воздев руки вверх, вдруг завопил что-то визгливым голосом на неизвестном языке. Затем сделал пас в сторону одной из огромных глыб, и вдруг в уши ударил гул, рев. Снег, падающий на камни, зашипел и мгновенно испарился. А тот, что лежал на полянке, стал таять, оставляя после себя лужи, тут же закипающие и превращающиеся в пар. И не мудрено. Огромная глыба раскалилась до бела, едва не спалив путешественников, как если бы они попали в очаг для готовки на вертеле. Спасла их мгновенная реакция. Они отпрыгнули назад на несколько шагов, до другой глыбы, но даже там жар был таков, что их одежда стала раскаляться, будто ее поджаривали на огне. «Вот», — удовлетворенно сказал чернокожий, поворачиваясь к сияющей глыбе то одним, то другим боком. «Теперь согреемся». «Ты с ума сошел, что ли? Чуть не спалил. Предупреждать же надо», — проклацала Амела трясущейся челюстью. «Я чуть не поджарилась». «Да я и сам не ожидал», — виновато сознался чернокожий колдун. «Никогда этим заклинанием не пользовался. Меня дедушка ему обучил, говорит, оно древнее, совсем древнее. Его боги дали людям, чтоб те могли согреться, если рядом нет дров». Я тогда смеялся. «Зачем мне в нашем климате такое заклинание? И вот спасибо дедушке». «Спасибо», — кивнул Нед и приказал. «Раздевайтесь. Да-да, все раздевайтесь». «И я?» — жалобно пискнула Амела. «И ты, снимайте с себя все, выжимайте. Если мы не просушимся, худо будет. Глыба большая, остывать будет долго, но на таком ветру не знаю, насколько ее хватит. Снимай, снимай, сейчас не до стыдливости!» — прикрикнул он на девушку, нерешительно взявшуюся за крючки рубахи. «Отжимаем вещи и сушим. Трава уже высохла, подходим как можно ближе. Надо выпарить из нас холод. Принцу помогите, он без сознания». Через 5 минут все стояли голыми, как младенцы, и старались не смотреть друг на друга. Впрочем, не до этого было. Вид серо-синих тел не располагал к каким-то любовным позывам. Одежда выжата, развешана на рукоятях мечей, воткнутых в землю как можно ближе к раскаленной скале. Лежащий без сознания посиневший Бардонар тоже раздет и передвинут туда, где земля уже оттаяла и высохла от жара. Часть одежды в руках, на мечах не хватило места. Амела стыдливо потряхивает перед скалой кружевными трусиками, чтоб скорее высохли, и старается не смотреть по сторонам, хотя Нед видит, как ее глаза косят то на одного, то на другого члена команды, особенно на чернокожего, чем-то ее особенно заинтересовавшего. Тот оттаял, и скаля зубы откровенно рассматривает Амелу. Она вначале неловко съежилась, потом плюнула на стыд и поворачивалась к камню то передом, то задом. С одной стороны поджаривает, с другой — леденящий холод. Так что тактика жареной дичи подходит для этого случая как нельзя лучше. Бардонара тоже время от времени поворачивают, как тушку козла, запекающегося на вертеле. И по мере снижения температуры скалы его приходится передвигать все ближе и ближе. Все молчат. После реальной угрозы погибнуть — не до слов. Одно дело погибнуть в бою, но другое — бесславно умереть на морском берегу и стать добычей падальщиков лис. Это уже слишком. Запредельно. Чернокожий принц грустно щурится, глядя на красный от жара обломок скалы, и о чем-то думает. Видимо, проклинает тот день, когда он встретил эту странную группу. По крайней мере, Неду кажется, что тот думает именно так. Демон-голова висит в воздухе, спустив до земли огромные иллюзорные руки. Он тоже молчит, будто чувствуя настроение людей, и не лезет к ним. Начнешь что-то говорить, людям не понравится. И снова упрячут его в узилище, в медальон на шее Неда. А там скучно. Поэтому, как всякий разумный демон, он не собирается глупо рисковать и лишь с удовольствием разглядывает живописную группу. Особенно Амелу. Она выглядит забавно на фоне голых мужчин. Тишину нарушил Харальд. «Ну что же, мы в очередной раз спаслись из дерьма, в которое нас засунул принц», — Теперь другой принц. Как ни принц, так одни проблемы. Итак, каковы наши планы? Что делаем, Нед? Пока что сушимся досуха, отогреваемся. Потом будем думать. По моей прикидке, этой глыбы хватит до утра. Наверное, надеюсь. Что мы имеем? Одежду, мечи и все, в общем-то. Наши мешки валяются на берегу, там деньги, письмо совета, запасное белье. Мешки кожаные, водонепроницаемые, так что с письмами, скорее всего, ничего не случилось. Другой вопрос — где мы? По такому холоду мы не сможем дойти до селений ардов. А если дойдем без мешков, без свитков совета, придется драться. И даже если мы поубиваем всех в селении, любви ардов это нам точно не прибавит. И с информацией по драконам будет туго. Кстати, голова, ты обещал рассказать нам про драконов. Расскажешь? Интересно, как я могу отказать хозяину? Хмыкнул демон. Ну а что драконы? Ну, драконы. Летали, орали, пламенем кидались, в армии служили. Вредные твари, надо вам сказать. Не полюбит драконьего погонщика. Чик-ам, и нету того головы. «Что, людей ели?» Вздрогнула Амела и ненароком прижалась к Неду. Нед слегка вытаращил глаза и отодвинулся от девушки. Со стыдом чувствую, как кровь приливает у него к неким частям тела. «Нет, не ели. Откусит и выплюнет. Их и так нормально кормили, чтобы они не жрали всякую гадость вроде людей. Хозяева держали их как домашних животных. Они их и создали в своих колдовских лабораториях. Говорили, что в этих зверях души людей. Я, кстати, верю, что так и есть. Помню, прохожу мимо одного, он как раз приземлился на площади, там, где приземлялись все драконы. Так вот он как глянет мне в глаза, как рявкнет, как зашипит. Куда, мать-перемать, понес мешок? Ну-ка оставь, сейчас я тебе, осел, голову откушу. Я и бросил мешок, еле ноги унес. А что, они и людей грабили? С интересом осведомилась Амела. Снова, словно незначай, прижимаясь к Неду гладким теплым бедром. «Зачем он у тебя мешок отнял?» «Да ну, мешок-то был погонщик дракона», — невозмутимо пояснил голова. «Я его спереть хотел». «Е-е-е-е-ха-ха-ха!» Вдруг оглушительно расхохотался чернокожий, хлопая себя поляшком. «Ну и в компанию я попал! Ну, белый, отдай мне этого демона, я с ним так повеселюсь!» Давно так не смеялся. Это он хотел у погонщика этой твари упереть мешок с барахлом. Ну, ворюга, ну негодяй. А знаешь, голова, что мы делаем с ворами? Чего? С интересом спросил демон и, подлетев ближе, устроился перед чернокожим на земле. А мы им руки отрубаем, раз и нет рук. И пусть потом поворуют. Снова расхохотался чернокожий колдун. Вот так. Дикари? Вздохнул демон. Я думал, что-то поинтереснее делаете. Ну, там, кожу содрать, сердце съесть, печень. А это все старое и неинтересно. Ну, так вот, хозяин, драконы. Полно их было, да. Куда сейчас делись, не знаю. Видимо, хозяева ушли, бросили их, а люди всех драконов перебили. Иначе куда бы они делись? Больше ничего не знаю. О, простонал Бардонар, ворочаясь на земле. Я живой. Точно живой, да, иначе не видел бы эту рожу перед собой. Сгинь в свою преисподнюю, проклятый. И ты сгинь, черный, чуть не погиб из-за тебя. И все вы сгиньте, такие муки из-за вас терплю. Ой, ой, я голый. Принц прикрылся руками и, встав на колени, отвернулся от своих спутников. Зачем раздели-то? Чтоб согрелся, болван. А ты решил, чтобы рассмотреть как следует твое сморщенное достоинство? Невозмутимо ответила Амела, натягивая высохшие трусики. Она пощупала остальную одежду. Нет, сыровато. А сапоги так вообще были сырыми. И девушка удрученно вздохнула. Этак до завтра сохнуть будут. Поближе поставить, что ли? Поближе поставишь, они скукожатся. И ты их на ноги не натянешь. Равнодушно заметил Харальд. Как будешь потом шлепать по снежку? Босиком? Кстати, со штанами тоже поаккуратней, а то в одних трусах побежишь. Штаны согреть могут. Но ты-то ладно. А вот как наш чернокожий друг пойдет в этой набедренной повязке? Он же почти голый. Вот мы попали. Морское чудовище ему друг, — простонал принц, натягивая на себя влажные штаны. «Я не привык разгуливать голым перед дамами». «Дурак, тебя надо было согреть скорее, вот и раздели», — сказал Харалд и покосился на Неда. «Так что, командир, будем делать?» «Есть две возможности», — с запинкой ответил Нед, пытаясь хоть чуть-чуть отслониться от навалившейся на него девушки. Она это заметила и с коварной усмешкой обняла его за талию, левой рукой встряхивая перед раскаленной глыбой свои влажные штаны. «Первое, что можем сделать», — медленно выдавил из себя Нед, косясь на девушку. «А, знаю. Я знаю, что вы с Амелой можете сделать первым делом», — зло выпалил принц. «Но это никак не поможет нашей беде, даже если вы это сделаете прямо сейчас перед нами. Дважды. Амела, отстань от него. Он думать не может ни о чем, кроме тебя. Нет, очнись. Мы, демон знает где, голые, без еды, мокрые. Соображай скорее, а?» «Может, ты тогда сообразишь?» — рассердилась девушка. «Язык-то у тебя длинный. Давай расскажи нам, что делать». «Вернуться к колонне. Она под водой, да. Нырнуть, вставить ключ, запустить ее. А потом всем собраться вокруг нее и перелететь куда угодно, лишь бы только отсюда подальше. Пусть даже к этому чернозадому людоеду, лишь бы отсюда. Мы тут передохнем». «Я тебе сейчас дам, чернозадый», — прорычал чернокожий колдун. «Ты синезадый червь. Если б не я, ты бы сейчас уже подох. Кстати, зря тебя ваш командир тащил на себе. Надо было бросить, и все. Я такую пакость спасал». «Все, успокойтесь», — взял себя в руки Нед, отвлекаясь от прижавшейся к нему Амелы, от ее упругой груди, от ее гладких... Да, похоже, что принц прав. Вот только я плохо представляю, как это мы найдем колонну перемещения в ледяной воде на глубине нескольких метров. И как мы сможем туда нырнуть с нашими мешками. Но тут нам точно гибель. Если не случится чудо, конечно. Но рассчитывать на чудо мы не можем. Нужно действовать самим. «Как найти колонну?» Промурлыкала Амела, незаметно поглаживая Неда по пояснице, потом слегка пониже. «Запросто. А голова у нас на что? Ему бурное море нипочем. Так ведь голова? Нырнет, обозначит место. Потом кто-то, например, Харалд, туда нырнет, вставит ключ, запустит колонну. Мы доплывем, нырнем и куда-то переместимся. И уверена, что куда-то будет ничуть не хуже того места, где мы сейчас находимся. Потому что хуже уже некуда. Как вам такой план?» «Почему это я с ключом ныряю?» — запротестовал Харалд. «Терпеть не могу нырять. Пусть принц ныряет. Или ты сама. Ты же плаваешь, как рыба. А я сразу ко дну иду». «Я нырну», — ласково улыбнулся чернокожий колдун. «Все сделаю, как надо». «Знаю, как ты сделаешь», — уничижительно рассмеялась Амела и сложила пальцы правой руки в фигу. «Ребята, он точно с нашим ключом сбежит. Не давайте ему». «Не дадим», — кивнул Нед, закусив губу, и решительно убрал руку девушки со своего зада, прикрывшись спереди не вполне высохшими штанами. «Я нырять буду. Холодно, конечно, но не в первый раз ныряю. Я вырос на море. Кстати, идея насчет головы отличная. Главное, чтобы хватило расстояния для того, чтобы он нашел колонну. Не забывайте, у него ограничен радиус действия. Я вставлю ключ, всплыву, махну вам. Вы тут же приплывете, и мы одновременно нырнем. А там, куда вывезет. Хуже и вправду вряд ли будет. По крайней мере, надеюсь. Не хотелось бы оказаться под землей или в жерле огненного вулкана». «Ага, накарка еще», — хмыкнул принц. «Одна желала прохлады, жарко ей было. Вот боги и устроили прохладу. Кто там еще чего желает? Огненный преисподний, может быть? Или чего там? Заказывайте, все выполним». «Ты сушись, сушись», — усмехнулся Нед и быстро натянул полувысохшие штаны, укрываясь от взоров товарищей. Или, вернее, укрывая кое-что. «Сушусь!» — вздохнул принц и подвинулся ближе к раскаленной глыбе, которая уже сменила цвет с темно-вишневого на черный, какой и был изначально. Неду подумалось, что глыба остывает гораздо быстрее, чем он рассчитывал, и на всякий случай спросил чернокожего. «А ты сможешь проделать такую штуку? Ну, с глыбой». «Красиво вышло, да?» — улыбнулся колдун, растянув в улыбке толстые губы. — «Нет, командир, не получится. У меня был один заряженный амулет, очень сильный и емкий, и я весь заряд истратил на эту глыбу. А моих сил хватит лишь на то, чтобы разогреть небольшой камень с кулак величиной. Жаль, извини, но не могу помочь. А эти амулеты? Что они тебе? Они что, пустые? Большинство пустые, да. Для красоты, усмехнулся колдун. Больше амулетов — больше уважения. Я же военачальник. У меня должно быть много амулетов. Ну вот много заряженных таскать не рекомендуется. Ты же, вероятно, знаешь. Вдруг они начнут действовать друг на друга? Такое бывает. Спалят ведь к демонам. А мне как-то еще неохота на тот свет. Чернокожий постоял, ухмыльнулся и шепотом добавил на ухо Неду. Слушай, ну продай твою женщину. Я ничего больше так не хотел, как ее. Ты же ее не собираешься взять, я видел. А она горячая штучка, о, горячая. Я знаю толк в женщинах. Отдай мне ее, а. Я тебе много, очень много рабов за нее дам. Она будет жить в почете. Я буду на руках ее носить, ласкать, вылизывать с ног до головы. Фу, опять ты меня покупаешь, мерзавец, я все слышу. Возмутилась Амела, но ее голос был благостным и совсем не злым. Похоже, ей такое внимание было совсем не безразлично. «Кстати, а как звать-то тебя?» — добавила она совсем благодушно. «Вместе летаем, вместе купаемся. Не пора ли назвать свое имя?» «Хм», — слегка смутился чернокожий. «Свое истинное имя я тебе не скажу. Пока не скажу. Вот станешь моей, тогда да. Зовите меня просто. Васабана Туракита Ранвал. Это означает «тот, кто сильнее всех и кого любят женщины». «Будешь васаба. Я такую длинную штуку и не выговорю», — хмыкнула Амела. «А насчет женщин, не знаю, может, и любят. Если ты умеешь с ними правильно себя вести, не обижаешь, уделяешь должное внимание». Она укоризненно покосилась на отодвинувшегося Неда. «А то ведь как оно бывает?» «Хватит», — хмыкнул Харалд. «Не знаю, как оно бывает, тебе виднее. Но вернемся к нашим делам. Камень слишком быстро остывает, заметил, Нед?» «Заметил. Очень холодно вокруг, ветер, вот и результат. Часа два, и все. И тогда придется делать все очень быстро и в обратном порядке. Как бежали сюда, так и побежим на место. Сушите обувь, сушите одежду, потом все спрячем в наши мешки и с ними поплывем. А вот еще что. Придется камней положить, иначе с мешками не нырнем. Принц, ты как насчет плавать и нырять умеешь?» «В бассейне. В дворцовом бассейне плавал и нырял», — пояснил Бардонар. «Больше негде. Но доплыть кое-как доплыву. Я заметил, что мы вообще-то не так далеко от берега были. Шагов 20, не больше. Так что, скорее всего, доплыву». «Ну вот, на том и порешим. Давайте, ребята, впитывайте тепло, пока есть такая возможность. Скоро нам снова придется туго». «Даже смотреть на это холодно». Амела до боли сжала челюсти и зажмурилась, чтобы не видеть волн, с которых ветер срывал клочки пены. «Несомненно, это худшее наше приключение». «Упаковывай получше, хватит болтать», — нахмурился Харалд, стягивая с себя штаны. И тоже страдальчески скривился, предвкушая то, что предстоит делать. «Вы готовы? Бардонар, васаба?» «Да мне чего готовиться?» — нервно хихикнул серый от холода чернокожий. «Я всегда готов, лишь бы отсюда убраться». «Я тоже готов». Зубы Бардонара отбили дробь, и принц застонал. «Ох, как мне плохо! Почему он не убил меня там, во дворце? Я бы сейчас так не мучился. Вы мое наказание за дурные мысли и лень». «Готово, он машет». Харалд решительно зашагал в темные воды, тут же обдавшие его с ног до головы, но не позволял себе поддаться холоду. Его научили терпеть лишения, в том числе и испытания холодом. Но такого, как здесь, не было никогда. И не могло быть. Самое холодное море у Замара было гораздо теплее этой студеной мертвящей воды. Сердце работало на полную мощность, разгоняя кровь по жилам, пытаясь согреть горячей жидкостью замерзающий организм. Тратилось огромное количество энергии, и люди упорно плыли и плыли, захлебываясь соленой водой, время от времени выныривая из-под накрывавших их ледяных волн. Колонна перемещения действительно оказалась не так далеко от берега, но Неду пришлось нырнуть на 3 метра в глубину, прежде чем он вставил ключ. Теперь главное было не улететь, прежде чем его спутники окажутся в зоне действия механизма перемещения. И когда головы членов команды, как поплавки, запрыгали вокруг повисшего над колонной головы, Нед с облегчением вздохнул. Существовала опасность, что его бросит на колонну, и она сработает. И тогда участь его спутников незавидна. «Ныряем! Держимся! Ныряем! Держитесь ближе к колонне!» — крикнул Нед и погрузился в воду с головой, ударив обеими ногами, как тюлень ластами. Тут же в ушах зазвенело, а в открытые глаза бросился мерцающий свет активированной колонны. Вода была прозрачна, как стекло, и колонна виднелась на глубине метра полутора, верхний ее край. Нед посмотрел, последним нырнул Бардонар, но и он уже приближался к колонне, отчаянно пуская изо рта пузырьки воздуха и вытаращив глаза. Сделав еще грибок, Нед коснулся грани колонны. Звезды, свет, тьма, свет, небытие, шум, гул, снова тишина, удар. Твердая поверхность, по которой рассыпался водопад ледяной воды. Сверху шмякнулся водонепроницаемый вещмешок, а за ним, как мокрые лягушки, Бардонар и Амелы, упавшие в объятия друг другу, и прямо на Неда, хрюкнувшего от удара, выбившего из грудной клетки воздух. «Это уже входит у вас в привычку», — простонал он, выползая из-под мокрых копошащихся тел. «Все целы? Никто не разбился?» «Вроде нет», — послышался голос Харалда. «Я башкой приложился, шишка будет. Но, в общем-то, в порядке. Эй, Васаба, ты живой?» «Живой, шевелится. Интересно, куда мы сейчас попали? Это точно не континент Васабы. И не зал перемещения в главном храме». «Голова, посмотри, где мы», — приказал Нед. «Оглядись вокруг, насколько сможешь. Посмотри, нет ли опасности». «Сделаю, хозяин». Демон мгновенно исчез в стене помещения, а Нед наклонился над сидящей в прострации Амелой. «Ты как, с тобой все в порядке?» «В порядке», — откашлялась Теа. «Только воды нахлебалась. Мешок мой не видел?» «А, вот он». Девушка с трудом поднялась на колени и стала распускать горловину вещмешка, доставая оттуда упрятанную одежду. Достав, вытерлась запасной рубахой, быстро оделась и начала прыгать на месте, прогоняя холод из тела. Остальные путешественники последовали ее примеру, за исключением Васабы, просто нацепившего на себя свою черную юбку. «Не знаю, где мы есть, но определенно мне здесь нравится больше», заявил чернокожий, обхватив плечи руками крест-накрест и оглядываясь по сторонам. «По крайней мере, здесь нет этого холода, и мы под крышей. Это обнадеживает». «Хозяин?» — вернулся голова. «Никого нет. Людей нет, хозяев тоже нет. Это замок. Выхода из него нет». «Как нет?» — переспросила Амела, застягивая помятую куртку. «То есть как? Замок без дверей, что ли?» «Без дверей», — радостно подтвердил голова. «Больше того, он находится на вершине горы, а вокруг скалы — пропасть». «Час от часу не легче», — вздохнул Бардонар. «Это еще что за замок?» «Замок хозяев», — тут же откликнулся демон. «Наверху площадка для приземления драконов. Стойло для них. Внизу помещение хозяев. Ну, вот и все». «Прохладно», — поежилась Амела. «Интересно, тут есть какие-нибудь очаги и к ним дрова?» «Есть камины», — тут же откинулся демон. «Отопить можно книгами и свитками». «Какими книгами и свитками?» — поперхнулся принц. «Как книгами и свитками? Где они?» «В библиотеке, конечно. Тут, в замке. Я посмотрел, свитков много. Можно отапливаться годами». «Да ты что говоришь?» — возмутился Бардонар. «Топить свитками — это негодяйство». «Только не говори мне, что там на берегу...» «Только не говори мне, что там на берегу ты бы не спалил половину библиотеки, лишь бы выжить», — пробурчал Харалд и бодро заявил. «Ну что, командир, пойдем посмотрим, куда мы попали на этот раз. Я очень рад, что мы не оказались под землей. Тебе не кажется, что нам просто везет?» «Кажется», — кивнул Нед. «Пойдемте. И пора бы нам поужинать. Вам не кажется? Я бы сейчас не отказался от бараньей ноги, запеченной на вертеле, кружки холодного пива, супа из копченого слука и ко всему этому побольше пышных белых лепешек». В воздухе раздалось громкое урчание, исходящее из живота, и Харалд возмущенно сказал: «Нет, это бесчеловечно. Расписываешь так аппетитно, а после этого предложишь жрать сушеное мясо и сухари из мешка. Впрочем, я и на это согласен. Мой желудок поет тоскливую песнь голода. Пойдемте искать место, где нам можно будет нормально посидеть. Не тут же в соленой луже ужинать. Сколько мы уже без еды? Почти сутки, да? О, Создатель! И не верится, что сутки назад мы были в подземном храме, общались с Герлотом, с ребятами. Кажется, что прошла целая вечность. «Пойдем, чревоугодник», — ухмыльнулся Нед. «Сейчас и кусок сушеного мяса покажется тебе великолепнейшим блюдом. Голова, веди нас туда, где можно поесть. Что там, кухня или столовая? Что у них тут есть? Что, бочаг? И вот еще что, воды где-то надо взять. Пить-то что будем?» «Кладовые замка заполнены почти до отказа», — безмятежно пояснил голова. «Те, куда я заглянул. Много кувшинов с вином и соком, и пивом». «А как они могли сохраниться?» — Амела удивленно подняла брови, пристраивая на спину вещмешок. «Прокисли, небось, давно?» «Нет, на них наложено заклинание. Не прокисли. Если спуститься в подвал, можно взять. А еще там полно мяса, крупы, муки. Вот тебе и ужин», — немного растерянно развел руками Нед. «Может, в конце концов, все-таки нам повезло? Но не все же время попадать в ловушки». «А это не ловушка?» — усмехнулся Харлд. «Выхода здесь нет, только через колонну. Или на драконе. У нас есть свободный дракон?» «Главное, мы живы, здоровы, у нас есть еда и питье. Все остальное приложится», — заметил Нед. «Пойдемте. Голова, показывай дорогу». Из комнаты с колонной путешественники вышли в длинный коридор, напоминавший тот, по которому они пришли в зал перемещений в старом храме. Светильники наверху, вентиляционные отверстия, гладкая поверхность пола и стен, будто отшлифованная гигантской рукой. Нед шел, и его не оставляло ощущение того, что все это здание жилое, оно не брошено, и что вот сейчас в конце коридора появятся маленькие фигуры с огромными головами, и он не знал, что будет дальше. Что бы он сделал, если бы появились хозяева? Или что бы они сделали, если бы увидели Неда и компанию? «Мне почему-то не по себе», — прошептала Амела. «Вам не кажется, будто за нами кто-то наблюдает?» «У меня такое же ощущение», — заметил Бардонар. «Будто сейчас обернешься, а он стоит позади». «И у меня тоже», — подтвердили Харат и Васаба. Чернокожий колдун шел, будто крался. Он шумно перевел дух и заявил. «Мне кажется, тут обитают древние боги. Как бы нас ни наказали за то, что мы проникли в святилище». «Да какое святилище? Замок как замок», — покачал головой Харлд. «Давай без своих дикарских придумок. Ничего мистического...» Харлд не договорил, осекся, встав как вкопанный. И было отчего. Комнату, в которую они вошли, оказалась залита ярким солнечным светом. Вернее, светом, похожим на солнечный. Он шел сверху от двух ярких светильников, похожих на два маленьких солнца. Но не это было самым потрясающим. В воздухе вдруг разлилась тихая мелодичная музыка, а в камине, который стоял напротив длинного деревянного стола, сделанного из дуба, сам по себе вспыхнул огонь. Но и это не все. На столе стояло огромное блюдо белого фарфора, украшенное яркими рисунками, а на нем источал пар здоровенный бараний бок, от которого одуряюще пахло мясом и пряностями. Горячие пышные лепешки горой лежали на деревянном подносе, стояли кувшины, запечатанные воском, и, что самое интересное, стояли 5 приборов, фарфоровые тарелки, двузубые вилки, стаканы, сделанные из металла, в котором угадывалось черненое серебро. Фрукты разного вида, даже незнакомые путешественникам, лежали горой на большом подносе. Некоторое время все молчали, пораженные увиденным. В камине потрескивало пламя. «Какого черта он трещит? Дров ведь там нет», — подумал Нед. «Голова, что это такое? Ты же сказал, здесь никого нет». Голос Неда напряжен, руки на рукоятях мечей, он готов ко всему. «Нет, хозяин, не так. Я сказал, что здесь нет людей и хозяев, вспомни. А про духов ты меня не спрашивал». «Это духи?» «Да, духи. Я тоже дух, но я был охранным духом. А эти улавливают ваши желания и делают так, чтобы вам было хорошо. Ты же пожелал мяса и лепешек. Они и приготовили тебе все, что ты пожелал. Главное — сказать вслух, и все будет исполнено». «Почему ты мне не объяснил?» — рассердился Нед. «Есть еще что-то, о чем ты мне не сказал». «Может, и есть, хозяин, но зачем я буду надоедать тебе своей болтовней? Ты спросил, я ответил. И только так. Я же дух, демон, а не живое существо. Ты забыл?» «Вероятно, забыл», — усмехнулся Нед и спросил. «Это не иллюзия?» «Нет, конечно. Продукты из запасов дворца приготовлены прямо сейчас, в ускоренном времени. Эти духи неразумны, так что не беспокойся. До меня им далеко. Мне был оставлен отпечаток моего разума, потому что я должен был решать гораздо более сложные задачи, чем простое приготовление мяса или лепешек». Голова усмехнулся и лукаво подмигнул, хохотнув. «А забавно вышло, да? Видели бы вы ваши физиономии!» «О, Создатель!» — прошептал Бардонар, шагая к столу и хватая лепешку. «Неужели нам все-таки повезло? Еда, библиотека, тепло. О, боги, спасибо вам! Вкусное!» «Ты опять без моего разрешения?» — сдвинул брови Нед. «А если она отравлена? Или это приманка? Ты что творишь?» «Да пожрет», — цинично усмехнулся Харалд. «Если сдохнет, тогда мы есть не будем». «Не дождетесь», — буркнул принц, отрывая пропеченное ребрышко и засовывая его в рот. «Ммм, вкусно. И соли хватает». Васаба шагнул вперед и тоже ухватился за мясо, вырвав из него здоровенный кусок. Сунул его в рот и стал жевать, блаженно улыбаясь, чавкая и облизывая испачканные жиром пальцы. «Вкусно. Ешьте. Или я сам все съем». Такая угроза подействовала. И через минуту все путешественники сидели за столом и жадно насыщались, обгладывая кости и складывая их на блюдо. Когда блюдо наполнилось, оно вдруг поднялось в воздух под ошеломленными взглядами людей и поплыло в угол комнаты, где опрокинулось в незамеченную ранее дыру. Большое отверстие, через которое свободно мог пролезть человек. Потом блюдо снова поднялось и исчезла в другом отверстии, находящемся в стене, откуда тут же появилась чаша такого же размера, но другой расцветки. Аккуратно пролетела по воздуху и снова встала на стол перед обалдевшими путешественниками. «Вот это да! Вот это колдовство!» — прошептала Амела и уже погромче сказала. «Знаете, а я чувствую себя такой дикаркой, такой...» «Да все мы чувствуем себя дикарями», — перебил ее Харалд. «Не ты одна. Представляете, насколько они выше нас по уровню колдовства? Древние заклятия, работающие до сих пор. Да какие! Честно сказать, я про такое и не слыхивал. Вот, например, камин. Откуда в нем тепло? Как он может давать тепло, когда в нем нет дров? Да еще давать треск. Будто там дрова есть, запах. Чувствуете, как пахнет смолой и немного дымком? А продукты? Как они могли сохраниться столько времени? Как могли сок в кувшинах не испортиться, а пиво не выдохнуться? Я читал, что древние владели искусством магии, останавливающей время, — задумчиво сказал принц, глядя куда-то в пространство. Я не верил этому. Время — субстанция неопределимая. Ее нельзя потрогать, нельзя вернуть назад. Никто не знает, что такое время. Я тоже помню. Ходили рассказы, что древние люди обладали какой-то могучей магией. Не зря Юрагор искал древний город. Он считал, что именно там эта магия и скрывается. «Мы просто обязаны исследовать этот замок», — горячо выдохнул принц Бардонар. «Мы должны овладеть этими знаниями. Судьба не зря завела нас сюда, я уверен в этом. Мы должны воскресить цивилизацию хозяев». Нед с интересом посмотрел в курносое лицо принца, выражающее просто-таки религиозный экстаз, посмотрел на остальных своих спутников и пожал плечами. «А никто не забыл, зачем мы вообще вошли в колонны перемещения? Почему-то, мне кажется, не для того, чтобы возродить цивилизацию хозяев. Может, я ошибаюсь, и у нас появилась другая цель?» «А как ты собираешься лететь? Куда лететь?» — вкрадчиво спросил Бардонар. «Последний наш опыт тебя ни в чем не убедил. Ты знаешь, как попасть к ардам? На какую грань нажать, куда перелететь? Нам повезло, но я сомневаюсь, что будет вечно вести. Ты готов угробить Харалда? Свою любимую Амелу?» Девушка потупила глаза и незаметно покосилась, проверяя реакцию Неда. А принц продолжил. «Ну, я-то ладно. Тебе на меня плевать, но они. А Васаба при чем? Он вообще случайно здесь. Ему тоже погибнуть?» «Не хочу погибать», — заволновался чернокожий. «Я Амелу хочу. Хочу, чтобы она родила мне 5 детей». «А ты не погорячился? Почему 5? Хихикнула девушка. «Ну, 7. Я и на 10 согласен. Только ты не сможешь столько родить. Помрешь, больно уж худая», — пожал плечами Васаба. Но если ты не против, я подумаю. Снова хихикнула Амела и уже серьезно добавила. Нет, принц в чем-то прав. В следующий раз может закончиться очень плохо. Нужно разобраться с алфавитом хозяев. Я считаю, что сейчас самый лучший для этого повод. Мы под крышей, у нас полно еды. Почему бы не попробовать изучить их свитки? Тем более, что имеется библиотека, в которой, может быть, и я уверена, есть ключ к их символам. «И что ты предлагаешь?» — усмехнулся Нед. «Как я понял, вы все предлагаете зависнуть здесь на неопределенное время?» «Само собой. Пока не выучим язык хозяев», — пожала плечами девушка. «И вообще, после всех этих волнений нам стоит некоторое время передохнуть, тебе не кажется?» «Я лично просто валюсь с ног. Да и ребята тоже не вполне здоровы, правда, ребята?» «Правда, правда». «Нед, я не хилый парень, ты знаешь», — кивнул Харальд. «Но сегодняшний день меня просто чуть не убил. Я до сих пор ноги трясутся. Посидел сейчас в тепле, и глаза сами закрываются. Давайте вот как сделаем. Найдем местечко, где можно поспать, отдохнем. А как выспимся, снова соберемся и пойдем осматривать замок. Посмотрим библиотеку, попробуем отыскать информацию. Спать хочу. Впору свалиться на пол и спать прямо возле камина». «Демон с вами. Задержимся». Нед устало потер лоб. «Завтра поговорим. Пойдем разыскивать спальни?» «Пойдем», — с энтузиазмом заявила Амела и вскочила на ноги, но тут же плюхнулась назад, многообещающе усмехнувшись. «А зачем разыскивать? Ну-ка, проверим, как работают домашние демоны. Эй, вы, мне нужна спальня с большой кроватью, а еще в комнате должна быть ванна с горячей водой. Отведите меня туда». «Может, тогда уж отнесите меня туда?» — криво ухмыльнулся Харальд. «Что-то ты слишком много пожелала. Как бы тебе не разочароваться?» «Сомневаюсь, что...» Харальд замолчал и вытаращил глаза. Перед Амелой появился туманный образ женщины, одетой в белую одежду, чепчик и кружевной фартук. Она улыбнулась и манила девушку рукой. А когда та встала, женщина поплыла к двери, как бы предлагая следовать за собой. «Мальчики, пока. Пойду приму ванну. Лягу в чистую постель», — радостно улыбнулась Амела. «Тебе не кажется, что это опрометчивый шаг?» — нахмурился Нед. «Принять ванну?» — ухмыльнулась девушка. «Ты знаешь, я делала это не раз, и заверяю тебя, ничего плохого в этом нет. Ванна — это совсем не опасно». «Ну чего ты чудишь?» — рассердился Нед. «А если там тебя ждет ловушка? Ты уверена в безопасности этих домашних демонов?» «Хозяин, гарантирую, домашние демоны не причинят вреда. Просто не смогут». Вмешался голова. «Это исключено. Эти невидимые слуги были прикреплены к самым богатым домам и служили тем, кто в этих домах находился. Никогда не было ни одного случая нападения домашних демонов на людей или хозяев. Так что Амела может спокойно идти отдыхать. Кстати, и всем советую. Вызовите демона, он сопроводит вас в вашу комнату. Оставьте белье, одежду, они все постирают, отгладят, наденете чистые. А ты, — он указал на Васабу, — можешь потребовать, чтобы они сшили тебе такую же одежду, как у них. Тут есть все. И ткани, и нитки, и крючки. Похоже, что ты застрял с нами надолго и отправишься на север, так что советую тебе заказать теплую одежду». «Хочу, чтобы меня отнесли в мою комнату, сделали ванну с горячей водой и еще, массаж. И пусть мне сделают одежду, как у него», — Васаба указал на Неда. «И мечи мне пусть сделают, как у него». «Много хочешь», — ухмыльнулся Харальд и снова притих. Васаба как сидел на стуле, так вместе со стулом поднялся в воздух и гордо поплыл к двери, скрестив руки на груди. Через 5 минут в столовой остались лишь грязная посуда, перемещающаяся по воздуху в кухню, и голова, с интересом наблюдавший за этой самой посудой. Потом исчез и он, пройдя сквозь стену, решив посмотреть, что там делается в ванных комнатах людей. Все какое-то развлечение. «Ох!» Амела расслабила мышцы ног, закрыла глаза и почувствовала, как нега охватывает все ее тело. Какое это было наслаждение! Ничто с этим не сравнится. Ну, почти ничто. Горячая вода, душистое мыло, пенка, которая ласкает обнаженную грудь и совсем не щиплет глаза. Ванна блестит позолотой, глубокая, как бассейн, и широкая, как площадка для тренировок. Ну, может, чуть поуже. Слегка подумала, ухмыльнулась. А почему бы и нет? Массаж. Не всколыхнулась вода, внешне совсем ничего не произошло. Только вдруг будто невидимые руки подхватили ее усталое тело и стали поглаживать, массировать, проминать все мышцы, замученные сегодняшними упражнениями. Это было так хорошо, так приятно, что девушка погрузилась в какой-то розовый туман, полусон, полуявь. И в этом сне ей вдруг представилось, что ласкают ее не домашние демоны, магические существа, о которых она впервые узнала только сегодня, а могучие натруженные руки Неда, о которых она мечтала эти дни. Очнувшись от сна, она приказала прекратить массаж и снова повисла в горячей воде, никак не снижающей свою температуру. Магия! Нед, милый Нед. Амела сама не понимала, что хочет от этого парня. 100 раз она задавала себе вопрос — зачем? Зачем постоянно испытывает его на крепость? Зачем пытается соблазнить? Ну да, она его любит. По крайней мере, ей кажется, что любит. Но ведь ясно, что он не уйдет от своей Санды. Тем более, когда та забеременела от него. Как он оставит своего ребенка? Амела сама бы этого не поняла. Но при том, при всем, она стремилась к Неду всей душой, всем телом. И что, разве это не называется любовью? В книжках про любовь, которые читала Амела, все выглядело как-то более романтично. А в тех книжонках, что прятали под матрасом Харальд с Исой, наоборот, все приземленно и как-то обыденно, неинтересно, по-животному. Так любит ли она Неда, или ее организм всего лишь требует, чтобы Амела перешла на следующий уровень? В ее возрасте многие девушки уже замужем, вспомнить ту же Санду. А она, Амела... Всю жизнь на тренировочной площадке, всю жизнь в строгих ограничениях, на выматывающих тренировках. Почему Нед отказывается принять ее жертву? Она ведь не раз недвусмысленно давала ему понять: «Я готова исполнить любое твое желание, но тщетно». Даже ночь, проведенная в одной постели, не дала никакого результата. Нед был все равно как девственница, которую безуспешно домогается некий ухажер. Даже смешно. И в этом есть какой-то вызов. Вызов ей. Может, она недостаточно хороша для него? Ну да, Санда красавица. Она мягкая, упругая, прекрасная. Как выточенная из куска мрамора статуя богини. А кто такая Амела? Ее Амелу даже ущипнуть не за что. Ни грамма жира, твердые, как сталь, мышцы. Харальд, скотина, всегда говорил, что ей задницей орехи колоть можно. Руку об нее расшибешь. Может, поэтому Нед так нерешителен? Из-за ее такой жесткости? Судя по прочитанным книжкам, все мужчины только и мечтают соблазнить невинную девушку, забраться к ней в постель, исполняя при этом чудеса в выдумке, прячась от строгих отцов и матерей, рискуя самой жизнью. А что Нед? Она скачет перед ним голой, она трется об него всем телом. И что получает? «Не трогай меня, отойди». Она что, уродка какая-то? Почему так происходит? Внезапно Амеле стало так жалко себя, так жалко, что она заплакала горючими слезами. Вспомнился дед, свой старый дом. Так было хорошо уединиться где-нибудь в библиотеке и почитать старую книгу с пожелтевшими страницами. В этих книгах могучий красавец-гвардеец бросался в бой по первому капризу своей возлюбленной, а та падала ему в объятия. Сколько раз она представляла себе этот момент, сколько мечтала о нем. Вот он встал на одно колено, приподнял подол ее шелкового платья и целует полоску кожи над прозрачными невесомыми чулками. А она, задыхаясь, шепчет: «Я твоя». Действительность оказалась гораздо прозаичнее. Кровь, смерть, ледяное море и раскаленная глыба, у которой она трясет мокрыми трусиками, чтобы их просушить и не отморозить задницу, а любимый даже и не смотрит на ее прекрасное тело. Только васаба пялится. Животное. Интересно, а как отличаются черные и белые в постели? Она ни разу не встречала в любовных романах упоминания о том, чтобы родовитые дамы имели в качестве возлюбленного чернокожего парня. Да это и в голову прийти не могло. Все чернокожие, которых она видела в Замаре, были какие-то плотненькие, довольно низкорослые, пузатенькие, страшненькие. Таких гигантов, как васаба, она никогда не видела. Что-то есть в нем от красивого дикого животного. Сильный, высокий, длиннорукий, длинноногий. Довольно красивый. И все у него такое длинное и могучее. У Неда не хуже тела, да, но в васабе тоже что-то есть. Тьфу! И куда только мысли не заведут. А все Нед, все он негодяй. Как можно не обращать внимания на влюбленную девушку? Как можно так игнорировать ее? Вот так и рождаются измены. А как васаба смотрел на нее восхищенно, благоговейно. Что он там обещал с ней сделать? Облизать с ног до головы? Бррр, красный язык, гуляющий по всему телу. Мурашки по коже. Нет. Все-таки эти дикари что-то понимают в любовных делах, надо признать. Ох, Нед. Вина. Принесите вина. Внезапно скомандовала Амела. Красного. Все дамы, про которых она читала, заливали горе вином. Вообще-то Амела никогда не пила вино. Дед запрещал. Да и не хотелось. Самое время попробовать. Что в нем хорошего в этом вине? Может, легче станет? А то лезут в голову всякие васабы. И нет, обижает. Прозрачная кружка вплыла в ванную комнату, и Амела, поднявшись чуть выше по ступенькам, уселась на дно. Здесь воды по грудь. Взяла прохладную кружку и с сомнением понюхала содержимое. Пахло приятно, виноградным соком, пряностями, чем-то свежим и терпким. Девушка отпила глоточек, вино немного вязало рот, но, в общем-то, было сладковатым и приятным. Особенно приятным тогда, когда ты лежишь распаренная в горячей ванне. Пить хотелось неимоверно. Вино не было ледяным, прохладным, как и полагается. Незаметно Амела выпила половину кружки, подумала и допила остальное. Усмехнулась. Вино? Ей? Атраку? Тренированному до твердости стали. Тьфу! Что вода, что вино, жидкости есть жидкость. Оно совсем не пьянит. «Заберите кружку, поднимите меня и вытрите», — внезапно приказала Амела и радостно захихикала, когда, как пушинка, поднялась над ванной. К ней слетело мохнатое полотенце и стала вытирать. И это тоже было хорошо — прикосновение мягкой ткани, ощущение чистой распаренной кожи. «В постель! Отнесите меня в постель!» Командовала она и снова захихикала, когда невидимые руки понесли ее через всю комнату, вынесли в соседнюю, где была накрыта огромная кровать, упругая, восхитительная, с белыми шелковыми простынями. На душе у Амелы стало хорошо. Веселье захлестнуло ее розовой бурлящей волной. Ей хотелось петь, смеяться, в ушах шумело, и куда пропали мысли о своей несчастной судьбе, неизвестно. «Все отлично, все хорошо. Вот только одно и скучно. Где Нед? Куда делся Нед?» Амела села на край кровати, вцепилась обеими руками в простыню и чуть не упала. Мир кружился, вертелся, а закрывать глаза не хотелось. Как только она их закрывала, кровать становилась на дыбы и вертелась, как сумасшедшая. «Колдовство!» — с возмущением подумала девушка. «Ах вы, проклятые демоны, комнату кружат!» Может, ее отравили? Вино было отравленным, да. Бедный Нед, бедный. Он никогда не узнает, как Амела его любила. А она умрет тут одна, отравленная злыми демонами, даже не попрощавшись с любимым. Надо найти его, попрощаться перед смертью. Попрощаться, сказать, какой он негодяй и как она его любит, а потом умереть у него на руках, и пусть он плачет над ее хладным телом. А может, он вообще воткнет себе меч в сердце и умрет прямо на ее трупе. Или он вначале обцелует ее, холодеющий труп с ног до головы, как васаба. Интересная мысль. Амела вскочила и тут же упала на мягкий пушистый ковер. Ноги не шли. Проклятая кровать снова завертелась, прихватив с собой всю комнату. Мерзкие отравители. И как она теперь дойдет до Неда, когда ее организм отравлен ядом? Мысль, великолепная мысль. «Несите меня к Неду!» Перед ней возникла картинка «Спящий Харальд». «Нет!» Картинка «Спящий Бардонар». «Нет, нет!» Картинка «Довольно улыбающийся васаба». «Ну, нет, нет, никогда!» Картинка «Нед», разметавшийся по постели. «Да, да, к нему! Скорее, проклятые отравители!» Невидимые руки подхватили и мягко несут через комнату, выносят в коридор. Амела радостно смеется, потом вспоминает, что ее отравили, и начинает плакать.